что я тебе не верю. Не могу верить. Между вами могло быть что угодно. Ничтожные, заурядные люди воображают, что достаточно покаяться в десятой доле истины, чтобы целиком себя обелить. Все твои слова обернулись ложью. Ты сам их выхлостил. Ты одним махом испортил все прошлое. Теперь уже ни на кого и ни на что нельзя положиться. «Пожалуй, было ошибкой заговорить об этом сейчас», — сказал Джеймс. В его тоне сквозь явное огорчение уже пробивалась досада. «Конечно, ты в любое время усмотрел бы в этом обиду, это-то мы знали. Я надеюсь и верю, что со временем ты расценишь то, что мы утаили, как совершеннейший пустяк. Хотя самый факт утаивания пустяком не был. Я понимаю, что ты счел его оскорбительным для твоего достоинства». «Моего достоинства? Ну да, я об этом от души сожалею». «Но с поправкой на то, что это была ошибка. Едва ли ты захотел бы, чтобы недоразумение продолжалось. Говорить эту самую правду — нелегкое дело. Мы пошли на это ради тебя». Лиззи чувствовала, что если не покаяться в этой лжи, она не может быть для тебя тем, чем хочет быть. Она не хотела, чтобы вас, особенно сейчас, разделял барьер неправды. «Почему же это особенно сейчас?» «Не надо», — начала Лиззи, — «не надо». «Не беспокойся, я не волнуюсь. Я даже не сержусь. Так не сердится. Я и правда ни разу не повысил голоса». «Тогда, значит, все в порядке», — сказала она. «Ведь верно? Все в полном порядке. Возможно, твои выхлощенные слова даже соответствуют истине, если они вообще что-нибудь значат. Ну, тогда все в порядке, Чарльз, милый, если не считать, что все кончилось». «Что именно кончилось?» — спросил Джеймс. «Я хочу, чтобы вы оба сейчас же уехали. Чтобы ты увез Лиззи в Лондон». «Я-то собирался уехать. А Лиззи оставить здесь», — сказал Джеймс. «Теперь, когда ты все знаешь, я, мне кажется, имею на это право. Для этого я тебе и рассказал. Этого я и дожидался. Ты думал, я тебя отругаю? Я ей все спущу, потому что она мне нужна, Шалиш. Не настолько она мне нужна». «Чарльз, не казни ты себя», — сказал Джеймс. «Почему тебя вечно тянет разрушать все, что тебя окружает и может служить тебе поддержкой? Уезжайте, прошу вас, уезжайте вместе». Я вдруг схватил руку Лиззи, и на миг ее рука стиснула мою, но тут же обмякла. Я и Джеймса схватил за руку и насильно соединил их руки. Они затрепыхались у меня в ладонях, как пойманные зверьки. Джеймс вырвался и ушел в книжную комнату. Я услышал, что он швыряет свои вещи в чемодан. Я сказал Лиззи: «Ступай укладываться». И она метнулась было ко мне, а потом, всхлипнув, отвернулась. Я вышел и по дамбе дошел до машины Джеймса. Она стояла на неярком предвечернем солнце, большая, черная, немного запылившаяся, но готовая к услугам. Я отворил дверцу. Внутри все дышало покоем и роскошью, как в пышном особняке или богатом безлюдном храме. Поблескивало полированное дерево, от коричневой кожи шел свежий благородный запах. Рукоятка скоростей уютно устроилась в мягком гофрированном чехле. Коврик был толстый, без единого пятнышка. Интимная тишина машины вещала, что она для избранных. И в это святилище я сейчас втисну Джеймса и Лиззи и ушлю их прочь навсегда, точь-в-точь, как если бы запаял их в гроб и утопил в море. Повернув обратно к дому, я по привычке заглянул в каменную конуру, где Гилберт так заботливо пристроил корзинку, чтобы почта не подмокала от дождевой воды. В корзинке лежало письмо. Я достал его. Оно было от Хартли. Я сунул его в карман. Первой из дома вышла Лиззи. Она несла свою сумку и плакала. Хотела мне что-то сказать, но я распахнул дверцу, подсадил ее и закрыл за ней дверцу с негромким прощальным стуком.